Глава 11. Ветреным майским утром, когда безоблачное небо было голубым, как яйца малиновки, а солнце походило на клубок желтой шерсти, у Наоми начались схватки. Они с Хершелем этого ожидали и заранее заплатили городской повитухе. Хершель хотел, чтобы Наоми поехала рожать в госпиталь в Варшаву, но она предпочла пригласить повитуху к ним домой. «Я хочу, чтобы мой ребенок родился так же, как родились мы с сестрой. Мы родились дома, в кровати нашей матери. Мои дети тоже родятся в моей кровати. Это правильно». Пока Наоми была беременна, Хершель проявлял к ней большую снисходительность, чем обычно. Он хотел, чтобы роды прошли гладко, поэтому делал все, чтобы угодить жене. «Я считаю, что рожать безопаснее в госпитале», — мягко ответил он. «Но если ты так хочешь, я уступлю. В конце концов, я тоже родился дома». Она кивнула и улыбнулась ему. Когда Наоми сказала мужу, что ребенок на подходе, он ответил: «Ложись. Я пойду к соседям через улицу и спрошу, не сможет ли кто из женщин побыть с тобой, пока я сбегаю за повитухой». На другой стороне улицы жила семья из 4 человек. Муж, жена, ребенок и мать мужа. Спустя несколько минут Хершель вернулся в сопровождении бабки. Он оставил ее с Наоми и отправился за повитухой. «Не тревожься, дорогая, с тобой все будет хорошо», — сказала старуха. «Просто ляг и расслабься. Я побуду с тобой до тех пор, пока не придет повитуха». «Я знаю, как тебе страшно. Помню свои первые роды. Я была так молода и тоже очень боялась», — продолжала она ласково. Ее лицо покрывали такие глубокие морщины, что сложно было разглядеть за ними девушку, какой она была в молодости. «Спасибо, что пришли», — с трудом выдавила Наоми между схватками. На самом деле она предпочла бы остаться одна со своими страхами. Она никогда не чувствовала такой кошмарной боли и внезапно подумала, что Бог может наказывать ее за грехи с Элли. Боль накатывалась приливными волнами, и хотя Наоми было жарко, она дрожала всем телом. В ее мыслях был только Элли. «Как мне просить у Бога благополучного разрешения для меня и моего ребенка после всего, что я натворила?» Она мечтала увидеть лицо Элли. «Почему-то мне кажется, как только я загляну ему в глаза, то перестану бояться. Я вспомню, что он мой башерт, а потому наша любовь не может быть грехом». Но она не верила в это и боялась очень, очень сильно. Полчаса спустя Хершель вернулся в сопровождении повитухи. Схватки у Наоми продолжались весь день и большую часть ночи. Хершель встревожился, а в тревоге и без возможности как-то успокоиться он начал злиться. Ему невыносимо было слышать крики Наоми. Поэтому он прошел в спальню, где она извивалась в поту. Эмоции взяли над ним верх. «Ну и зачем ты настояла на своем? Я же говорил ехать в госпиталь, а ты отказалась. Теперь посмотри на себя. Я могу потерять вас обоих. Ты и ребенок можете умереть, потому что эта женщина ничего не умеет. Будь ты в госпитале, о тебе позаботился бы врач, и ты получила бы наилучший уход. А вместо этого у тебя эта бестолковая, бесполезная знахарка, которая подложила под твою кровать нож, чтобы перерезать боль пополам. Наоми, ты совершила ошибку, и она может мне стоить вас обоих». С этими словами он вышел из спальни, громко хлопнув дверью. Не веря своим ушам, повитуха уставилась на Наоми. «Я принимаю роды 20 лет и ни разу не слышала, чтобы мужчина говорил подобные вещи жене, рожающей его ребенка. Обещаю тебе, Наоми Айзенберг, что я, хоть и не доктор, помогу тебе, и с тобой все будет в порядке». Наоми кивнула. Она так распереживалась, что заплакала. Конечно, она все знала и понимала ход мыслей Хершеля. Правда, понимала. Она знала, что когда возникала проблема, Хершель, желавший думать, что у него все под контролем, старался найти виноватого. Это было для него очень важно. А поскольку он позволил ей рожать дома, то ясно давал понять, это ее вина, а не его. Но хотя Наоми догадывалась, что он может отреагировать так, ей нелегко было смириться с его отношением. Болезненные схватки в сочетании со словами Хершеля заставили ее разрыдаться. Повитуха осторожно осмотрела ее еще раз. «Ребенок так и не повернулся. Думаю, ждать больше нельзя. Я вмешаюсь и помогу ему». Наоми кивнула. «Дела мои плохи. Я слышала, когда такое происходит, женщины умирают. Истекают кровью, или у них после родов начинается заражение. Если мне суждено умереть, рожая ребенка, то, по крайней мере, закончится это ожидание и неослабевающая боль. Приступайте, делайте, что надо», — ответила она. Повитуха кивнула. «Потерпи, будет больно. Держи-ка». Она подала Наоми край простыни, которой та была накрыта. «Тяни покрепче, это поможет вытерпеть боль». Наоми судорожно сглотнула. Повитуха приступила к делу. Боль была настолько невыносимой, что у нее потемнело в глазах, а комната закрутилась. Наоми не понимала, кричит она или нет, только изо всех сил цеплялась за простыню. Между ногами стало мокро. «Я истекаю кровью», — подумала она. «Мой ребенок в опасности». «Ну вот, я знаю, что ты устала, но когда я тебе скажу, тужься изо всех сил». Наоми кивнула. Ее глаза были широко распахнуты, и пот стекал в них со лба, обжигая, как огнем. «Готова?» «Да! Тужься!» Наоми тужилась еще 45 минут и вдруг почувствовала невероятное облегчение. Ребенок вырвался из ее тела, оставив мать без сил. Раздался голодный крик, а потом повитуха сказала: «Пани Айзенберг, у вас прекрасная девочка». Дрожащими руками Наоми взяла младенца и прижала к себе. «Шошанна!» — прошептала она. «У меня течет кровь?» — спросила Наоми повитуху. «Немного, но та жидкость, которую ты почувствовала, была не кровь. У тебя воды отошли. С тобой все будет хорошо, и ребенок здоровенький и крепкий». «Огромное вам спасибо. Пожалуйста. Ну, а теперь я пойду и скажу твоему мужу, что он стал отцом». «Она его ненавидит», — подумала Наоми. «Я ее не виню. Иногда я тоже его ненавижу». Поскольку Наоми была суеверной, заранее детскую для ребенка не обустраивали, откладывая это до тех пор, пока он родится. Поэтому, как только Хершель узнал, что у него родилась дочь, он побежал покупать все, что могло понадобиться для новорожденной. Через несколько часов в дом стали доставлять его покупки. Мебельщики в городе прекрасно знали о таком суеверии, а потому у них всегда были в запасе детские колыбельки.